на котором графиня была изображена со всеми знаками герцогского достоинства. Щуц, улыбаясь, дал ей полную волю. Из четырех комнат, которые Зюс занимал в вильдбадской гостинице «Звезда», ему пришлось уступить две. Принц Карл Александр Вюртембергский, имперский фельдмаршал и губернатор Белграда, прибыл ранее назначенного срока, и ему понадобились эти комнаты. Принц Карл Александр Вюртембергский, имперский фельдмаршал и губернатор Белграда, 1684-1737, представитель боковой линии правящего дома герцогов Вюртембергских, начал свою службу при австрийском дворе и очень рано приобрел славу блестящего военачальника и полководца. Участвовал в австро-турецких войнах и в войне за испанское наследство 1701-1713 под командованием принца Евгения Савойского. Во время последней кампании в битве при Кассано 1705 получил опасную рану в ногу, которая причиняла ему боль и беспокойство до конца его дней. В 1712 году принял католичество. Особенно громкую славу принц Карл Александр завоевал во время австро-турецкой войны 1716-1718 годов. В августе 1716 года он одержал под началом принца Евгения блестящую победу над турками при Петервардене. В 1717 году получил чин имперского генерал-фельдмаршала, и в том же году его смелая атака во главе 700 алебардщиков решила успех битвы при Белграде. После мира 1719 года Карл Александр стал правителем Сербии и Белграда. Он удалился туда вместе со своей женой Марией Августой Турн и Таксис, с которой сочетался браком в 1727 году. В 1732 году Карл Александр занял Вюртембергский престол. Принц совершенно не терпел графиню. Он был чужд предрассудков. «Хорошая шлюха — дело доброе», — говаривал он, «но корыстная шлюха — это исчадие ада», а графиню он считал корыстной шлюхой. Поэтому он хотел дождаться ее отъезда, чтобы не встретиться с ней. Но раз она убралась раньше, он тоже мог сократить пребывание в Вюрцбурге. Посетители курорта с любопытством глазели на карету принца. Шутка ли, Карл Александр, победитель при Петервардене, правая рука принца Евгения, имперский фельдмаршал, в большой чести при Венском дворе. Повсюду в Германии, особенно в Швабии, висела картина, изображающая, как он при осаде Белграда с 700 алебардщиками под градом турецких ядер штурмует укрепление. Захватывающее зрелище. Настоящий герой, большой полководец, браво, эввива. Впрочем, политически полный нуль, захудалый отпрыск побочной княжеской ветви. Абсолютно безвреден. Но зато галантный кавалер, компанейский человек, добрый малый. Все сердца стремились к нему, дам увлекала преимущественно его военная доблесть, а дочь посла Генеральных Штатов даже бросила ему в окно кареты лавровую веточку. Въезд его был не слишком пышным. Громоздкая, несколько потрепанная дорожная карета. Сам принц, правда, крайне элегантен, по случаю дороги без парика, и длинные красивые белокурые волосы обрамляют открытое жизнерадостное лицо. Рослая статная фигура весьма представительна в богатом мундире, но свита крайне убогая. Лейб-гусар, гайдук, кучер и больше никого. Только одна бросающаяся в глаза изысканная деталь. На запятках чернокожий, молчаливый, внушительного вида молодец. Мамилюк или что-то в таком роде. Должно быть военная добыча принца. Зюс с Исааком Ландауэром стояли среди глазеющей, кричащей «Ура!» толпы, когда принц подъехал к гостинице. Зюс с завистью смотрел на стройного элегантного великана. «Мильтонер» — «Гром и молния» французский. Вот это поистине принц и большой вельможа. Какая мелкота по сравнению с ним были все, кто слонялся тут по Вильдбаду. Чернокожий тоже произвел на него впечатление. На Исаак Ландауэр дал пренебрежительную и добродушно соболезнующую оценку экипажу и ливреи. «Ваш господин фельдмаршал попросту галаштанник. Верьте мне, рэп Йозеф Зюс, он и 2000 талеров не стоит».